Глава 8. Урок инвестора номер 6. Вы непременно станете богатым, если у вас есть хороший план, которому вы следуете. Мой друг Том – прекрасный биржевой брокер. Он часто говорит, к сожалению, 9 из 10 инвесторов не делают деньги. И поясняет, что хотя эти 9 из 10 и не теряют деньги, им не удается сделать деньги. Нечто похожее говорил мне богатый папа. Многие люди, считающие себя инвесторами, делают деньги в один день, а потом через неделю теряют их. Так что они не то чтобы теряют деньги, а просто не могут их сделать. И тем не менее они считают себя инвесторами. Много лет назад богатый папа объяснял мне, то, что многие люди считают инвестированием, в действительности является голливудской версией инвестирования. У среднего человека часто существует стереотип торговцев в биржевом зале, наперебой выкрикивающих «покупаю», «продаю» в начале торгового дня, или финансовых воротил, делающих миллионы долларов за одну сделку, или обезумевших инвесторов, один за другим выпрыгивающих из окон небоскребов после того, как обрушиваются цены на акции. Для богатого папы это не является инвестированием. Помню, как-то я смотрел по телевизору интервью с Уорреном Баффетом. В ходе беседы он сказал: «Единственная причина, по которой я хожу на биржу, это посмотреть, не собирается ли кто-нибудь выкинуть какую-нибудь глупость». Баффет добавил, что не смотрит всяких умников по телевизору или сводки о колебаниях цен на акции, чтобы извлекать из этого рекомендации по инвестированию. В действительности, его инвестирование происходит вдали от всей этой шумихи, раскрутки акций и всех этих людей, которые зарабатывают деньги на так называемых инвестиционных новостях. Инвестирование – это совсем не то, что думает большинство. Много лет назад богатый папа объяснял мне, что инвестирование – это вовсе не то, что думает большинство. Он говорил: «Многие люди думают, что инвестирование – это волнующий, полный драматизма процесс. Многие люди думают, что инвестирование – это большой риск, удача, угадывание момента и ценные подсказки». Некоторые признают, что мало знают об этом загадочном предмете, и поэтому вверяют себя и свои деньги кому-то, кто, как они надеются, знает больше, чем они. Многие из так называемых инвесторов хотят показать, что они знают больше, чем другие люди, и поэтому они инвестируют в надежде доказать, что могут перехитрить рынок. Но хотя многие люди думают, что это и есть инвестирование, это не то, чем инвестирование является для меня. Для меня инвестирование – это план, часто скучный, удручающий и почти механический процесс обогащения. Услышав эти слова, я несколько раз повторил их. Инвестирование – это план, часто скучный, удручающий и почти механический процесс обогащения, спросил я. Что вы имеете в виду, говоря «скучный, удручающий и почти механический процесс обогащения»? Это в точности то, что я сказал и что я имею в виду, сказал богатый папа. Инвестирование – это просто план, состоящий из формул и стратегий, система для обогащения, практически гарантированного. «План, который гарантирует, что вы станете богатым?» – переспросил я. «Практически гарантирует», – повторил богатый папа. «Какой-то риск всегда есть». Вы хотите сказать, что инвестирование не обязательно должно быть рискованным, опасным и волнующим? – неуверенно спросил я. «Совершенно верно», — ответил богатый папа. «Если, конечно, ты сам не захочешь, чтобы оно таким было, и не убежден, что таким оно должно быть. Но для меня инвестирование — такой же простой и скучный процесс, как исследование рецепту выпекания хлеба. Что до меня, то я ненавижу риск. Я просто хочу быть богатым. Поэтому я просто буду следовать плану, рецепту, формуле. В этом для меня заключается все инвестирование». Но если инвестирование просто следование рецепту, тогда почему все люди не следуют этой самой формуле? – спросил я. «Не знаю», – сказал богатый папа. Я сам часто задавал себе этот вопрос. Как это происходит, что так мало людей становится богатыми в стране, которая была основана на идее, что каждый из нас имеет возможность стать богатым? Я хотел стать богатым. У меня не было денег. Так что сам здравый смысл подсказал мне, что надо найти план или рецепт для того, чтобы разбогатеть, и следовать ему. Зачем стараться и создавать собственный план, если кто-то другой уже указал тебе путь? «Не знаю», — сказал я. «Наверное, я не знал, что это и есть рецепт». Богатый папа продолжал. «Теперь я понимаю, почему большинству людей так трудно следовать простому плану». «Почему же?» — поинтересовался я. «Потому что следовать простому плану обогащения скучно», — сказал богатый папа. «Человек так создан, что ему быстро все надоедает, и он ищет чего-то более захватывающего. Вот почему только трое из ста становятся богатыми людьми. Люди начинают следовать плану, но вскоре это им надоедает. Тогда они начинают искать какие-то эфемерные пути для быстрого обогащения. Они повторяют цикл. Скука, веселье, и вновь скука, и всю свою оставшуюся жизнь. Вот почему они так и не становятся богатыми. Они не в состоянии вынести скуку, следуя простому, незатейливому плану обогащения. Большинство людей считают, что есть какая-то тайна в том, чтобы обогатиться за счет инвестирования. А многие полагают, что, коль скоро план несложный, он не может быть хорошим. Поверь мне, когда дело касается инвестирования, простое всегда лучше сложного». «А как вы нашли свою формулу?» — спросил я. «Играя в монополию», — сказал богатый папа. «Большинство из нас играли в нее в детстве. Разница в том, что я не прекратил играть в нее, когда вырос. Помнишь, как много лет назад я часами мог играть в монополию с тобой и Майком?» Я кивнул. «А ты помнишь ту формулу потрясающего богатства, которой учит эта игра?» Я опять кивнул. «В чем она заключается?» — спросил богатый папа. «Купи 4 зеленых домика, потом обменяй их на красный отель», — тихо проговорил я, и на меня нахлынули воспоминания детства. «Вы говорили нам вновь и вновь, когда еще были бедным и только начинали, что то, чем вы занимались, — это игра в монополию в реальной жизни». «Так и было», — сказал богатый папа. «Помнишь, как я повез вас, чтобы показать мои зеленые домики и красные отели в реальной жизни?» «Да», — ответил я. «Помню, какое это на меня произвело впечатление. То, что вы на самом деле играли в эту игру в жизни. Мне было тогда всего 12 лет, но я понял, что монополия была для вас больше, чем игра. Я только не понял, что она учила вас стратегии, рецепту или формуле, как стать богатым. Я не думал об этом». «Как только я выучил формулу, процесс покупки 4 зеленых домиков и последующего обмена их на один красный отель, то сразу стал действовать механически. Я мог делать это во сне, и часто, кажется, так оно и было. Я делал это автоматически, не думая. Я просто следовал плану в течение 10 лет, а однажды проснулся и понял, что я богатый». «Это была единственная часть вашего плана?» — спросил я. «Нет, не единственная. Но эта стратегия была одной из простых формул, которым я следовал. Для меня, если формула сложная, она не стоит того, чтобы ей следовать. Если ты не можешь выполнять ее автоматически, после того, как выучишь ее, ты не должен следовать ей. Вот насколько автоматическими являются инвестирование и обогащение, если у тебя есть простая стратегия, и ты следуешь ей». Великая книга для людей, которые считают инвестирование сложным. На моих занятиях по инвестированию всегда находится циник или кто-нибудь из сомневающихся в идее, что инвестирование – это простой и скучный процесс следования плану. Человек такого типа всегда требует больше фактов, больше данных, больше доказательств, исходящих от умных людей. Поскольку я не являюсь специалистом в технических вопросах, у меня не было научных доказательств, которых требовал такой человек, но только пока я не прочел великую книгу по инвестированию. Джеймс О'Шоннесси написал прекрасную книгу для людей, которые считают, что инвестирование должно быть рискованным, сложным и опасным. Это прекрасная книга также для тех, кто склонен думать, что может перехитрить рынок. В этой книге приводится академическое и аргументированное доказательство того, что пассивная или механическая система инвестирования в большем числе случаев побеждает человеческую систему инвестирования, даже профессиональных инвесторов, таких как управляющие фондами. Эта книга также объясняет то, почему 9 из 10 инвесторов не делают деньги. Книга-бестселлер О'Шоннесси называется «Что срабатывает на Уолл-стрит? Руководство по самым результативным инвестиционным стратегиям всех времен». О'Шоннесси выделяет два базовых типа принятия решений. Первый – клинический или интуитивный метод. основан на знаниях, опыте и здравом смысле. Второй – количественный или актуарный метод, основан исключительно на доказанных отношениях, основанных на больших выборках данных. О'Шоннесси установил, что большинство инвесторов предпочитают интуитивный метод принятия инвестиционных решений. В большинстве случаев инвестор, который использовал интуитивный метод, ошибался или его обыгрывал почти механический метод. Он цитирует Дэвида Фауста, автора книги «Пределы научного мышления», который пишет: «Человеческое суждение намного более ограничено, чем мы думаем». О'Шоннесси пишет также: «Все, говоря о финансовых менеджерах, они думают, что обладают высшей степенью интуиции, интеллекта и способности выбирать выигрышные акции, однако 80% из них устойчиво проигрывают по сравнению с выбором на основе индекса S&P 500. Другими словами, чисто механический метод выбора акций обыгрывает 80% профессионалов по выбору акций. Это означает, что даже если вы ничего не знаете о выборе акций, то сможете обыграть лучших из так называемых хорошо обученных и образованных профессионалов, если будете следовать чисто механическому, неинтуитивному методу инвестирования. Это в точности то, что сказал богатый папа. Это происходит автоматически. Говоря иначе, чем меньше вы думаете, тем больше вы делаете денег при меньшем риске и намного меньшем беспокойстве. Вот еще интересные идеи, высказанные О'Шоннесси. Большинство инвесторов предпочитает личный опыт простым основополагающим фактам или базовым ставкам. Большинство инвесторов предпочитает сложные формулы простым. По-видимому, работает идея, что если формула несложная и нетрудная, она не может быть хорошей. Простота – вот лучшее правило инвестирования. О'Шоннесси утверждает, что вместо того, чтобы упрощать, мы все усложняем, следуем за толпой, увлекаемся всей этой шумихой вокруг акций, позволяем нашим эмоциям диктовать решения, покупаем и продаем, следуя подсказкам и догадкам, и подходим к каждой инвестиции как к отдельно взятой, не основываясь на последовательности или стратегии. Он также утверждает, что профессиональные инвесторы из крупных инвестиционных фондов склонны делать те же ошибки, что и средние. О'Шоннесси пишет: «Инвесторы из крупных инвестиционных учреждений говорят, что они принимают решения объективно и неэмоционально, но это не так». Вот цитата из книги «Богатство и глупость». Хотя столы инвесторов из инвестиционных учреждений завалены подробными аналитическими отчетами, большинство руководителей пенсионных фондов берут на работу новых менеджеров, основываясь на внутренних симпатиях, и держат на работе менеджеров с устойчиво плохими показателями работы просто потому, что у них с ними хорошие личные отношения. Путь к достижению инвестиционного успеха заключается в изучении долгосрочных результатов и поиске стратегии или стратегий, в которых есть смысл. О'Шоннесси также утверждает: мы должны смотреть на то, как хорошо работают стратегии, а не акции. История повторяется, и все же люди хотят верить, что на этот раз все будет иначе. О'Шоннесси пишет: люди хотят верить, что настоящее отличается от прошлого. Рынки сейчас компьютеризированы, доминируют торговцы крупными пакетами акций, индивидуальных инвесторов больше нет, а на их месте сидят финансовые менеджеры, управляющие огромными инвестиционными фондами, в которые они отдали свои деньги. Некоторые люди думают, что эти хозяева денег принимают решения иначе и полагают, что стратегия, отработанная в 50-х-60-х годах, не сработает в будущем. Но мало что изменилось с того времени, как Исаак Ньютон, воистину великий человек, потерял состояние в афере с компанией Южных морей в 1720 году. Ньютон сокрушался, что может рассчитать движение небесных тел, но не безумие людей. О'Шоннесси не говорит, что нужно инвестировать непременно в компании списка S&P 500. Он просто использовал этот пример для сравнения живых интуитивных инвесторов с механической формулой. Далее он говорит, что инвестирование в S&P 500 не обязательно является формулой, дающей наилучший результат, хотя это и хорошая формула. Он поясняет, что в течение последних 5-10 лет акции крупного бизнеса имели самые лучшие показатели. Тем не менее, если взять данные за последние 46 лет, именно акции малого бизнеса, компании с капитализацией менее 25 миллионов долларов, принесли инвесторам больше всего денег. Урок состоял в том, что чем дольше период времени, для которого у вас есть данные, тем лучше ваше суждение. Он выбрал формулу, которая дает лучший результат на длинных отрезках времени. Богатый папа имел схожую точку зрения. Вот почему его формула – строить различного рода бизнес, чтобы он покупал ему недвижимость и бумажные активы. Эта формула была формулой-победительницей для создания богатства по меньшей мере в течение 200 лет. Богатый папа говорил: «Формула, которую я использую и которой обучаю тебя, это формула, создававшая богатейших людей в течение долгого периода времени». Многие люди считают, что индейцы, продавшие остров Манхэттен Питеру Минуиту из голландской Вест-Индской компании за 24 доллара в бусинках и безделушках, заключили плохую сделку. Но если бы индейцы инвестировали эти деньги с 8% годовым доходом, то они стоили бы сегодня более 27 триллионов долларов. Они смогли бы выкупить обратно Манхэттен, и у них еще осталось бы полно денег. Проблема была не в количестве денег, а в отсутствии плана. И, наконец, существует огромная пропасть между тем, что, по нашему мнению, должно работать, и тем, что на самом деле работает. Найдите формулу, которая работает, и следуйте ей. Итак, простой совет, который дал мне богатый папа много лет назад, гласил: «Найди формулу, которая сделает тебя богатым, и следуй ей». Меня часто раздражает, когда люди подходят ко мне и начинают рассказывать, как они купили акции по 5 долларов, которые выросли в цене до 30 долларов, после чего они их продали. Я раздражаюсь потому, что такого рода истории отвлекают их от собственного плана, от успеха. Подобные истории о ценных подсказках и быстрых деньгах часто напоминают мне рассказ богатого папы. Многие инвесторы похожи на семью, которая отправилась на машине за город. Внезапно впереди них на дороге появляется несколько крупных оленей со здоровенными рогами. Водитель, обычно отец семейства, кричит: «Смотрите, какие большие олени!» По-английски это звучит «big bucks», точно так же, как и «большие деньги». Олени инстинктивно бросаются с дороги на пашню, простирающуюся вдоль дороги. Водитель тут же сворачивает с дороги, и начинается бешеная погоня за оленями по всей пашне, а затем по лесу. Машину бросает из стороны в сторону, подбрасывает на ухабах. Семья кричит, умоляя водителя остановиться. Внезапно впереди появляется канава, и машина летит в воду. Мораль такова: вот что случается, когда отвлекаешься от своего простого плана и начинаешь гнаться за большими деньгами. Тест на ментальную установку. Мне не нравятся слова: чтобы делать деньги, нужны деньги. Не нравятся потому, что помню слова богатого папы: не обязательно быть создателем ракет, чтобы быть богатым. Не обязательно иметь высшее образование, высокооплачиваемую работу или вообще сколько-нибудь денег, чтобы положить чему-то начало. Все, что надо, это знать, чего хочешь, иметь план и следовать ему. Другими словами, все, что нужно, это немного дисциплины. Однако проблема в том, что когда дело касается денег, дисциплина становится большим дефицитом. О'Шоннесси приводит одну из моих самых любимых цитат. Она принадлежит известному герою мультфильма по имени Пого, который сказал: «Мы встретили врага, и он — это мы». Это действительно так в отношении меня. Я пошел бы значительно дальше в финансовом плане, если бы просто слушал богатого папу и следовал формуле. Итак, вот вопрос на ментальную установку. Вы готовы искать простую формулу, включить ее в ваш план и следовать ей, пока не достигнете своей финансовой цели? Да